Четвертое. Легион восходящего солнца пользуется похожей тактикой и теперь тоже поддерживает одно подразделение. Дэн Аллард сложил руки и наклонился над столом. Нам очень понравились результаты этой программы, не только с военной, но и со всех остальных точек зрения. Крис кивнул. Программа основана на работе, начатой еще вашим отцом, когда он создавал учебные батальоны. Раздражение отразилось на лице Виктора, когда он услышал последние слова Криса. «Я не думаю, что можно поставить знак равенства между развитой программой обучения и кратковременными контрактами со всяким сбродом, не так ли? Ваши маленькие батальоны не имеют ни возможностей, ни ресурсов, ни людей, которыми располагают вооруженные силы Федеративного Содружества». «Вне всякого сомнения, Ваше Высочество», – кивнул Дэн. «Но учебные батальоны начинают работать с неопытными призывниками, набранными из людей, которые уже имеют какое-то представление о боевых роботах. Возможно, вы думаете, что наши инструкторы хуже, так как они представляют собой бывших водителей боевых машин, уволенных в запас. Но посмотрите на опыт кланов, на то, как удачно они используют свои старые кадры, делая из них инструкторов для будущих воинов. И еще я хочу подчеркнуть, что увольнение офицера Сагетского в назидание всем остальным – это ложная информация. На самом деле он был убит». Кейтлин тоже захотела вставить свое слово. «Мы делаем немного больше, чем просто создаем учебный батальон, Виктор. Мы еще и обеспечиваем безопасность для населения Деи». «Безопасность? Я с трудом могу себе представить, что зуавы Циммера в силах серьезно противостоять воинам из клана Кречета. Я сомневаюсь даже в том, что они смогли бы остановить бандитов, напавших на Кейстоун и сейчас, очевидно, атакующих пасек». Крис нахмурился, но ничего не ответил. Он уловил в голосе Виктора нежелание принять то, что не соответствовало его взглядам на устройство Вселенной. Это не столько удивило, сколько расстроило Криса. Прожив жизнь на Маргисоне в тени от могучих федеративных солнц, он хорошо понимал страхи людей, живущих на периферии, такой как планета Дея. Местные организации, отряды самообороны или якудза, давали населению планеты чувство защищенности перед лицом каждодневной опасности, с которой они сталкивались из-за своего неблагоприятного расположения. Но принц Виктор, их задача – это не победа над такими силами. Они просто должны удержать их до того момента, когда прибудут наши войска. Дэн Аллард повернулся и сел в кресло. Ты и Кай, когда сталкивались с кланами, очень удачно заметили, что в космосе не существует границ. Ключ к поражению врага – это заставить его атаковать там, где твои войска наиболее сильны. Да, полковник Аллард, именно поэтому мы победили огромное войско на Туаткросе, а зуавы не относятся к силам, способным на такое. Но они не должны быть способны одолеть мощного противника. На Такайда войска Комстара показали, что кланы не приспособлены к ведению долговременных боевых действий. Объединенные войска истощили резервы клановцев и легко отбросили их назад. Вы могли видеть подобную ситуацию во время битвы на Трейлване. Кроме этих случаев, Синдикат Драконов использовал похожую тактику, когда Хасиру укрылся на Таниенте. Виктор кивнул, а потом наклонился над столом. Это правда, но кланы хорошо известны и своей способностью к быстрому изменению тактики при встрече с новой опасностью. Волки доказали это. Принимается, что клан Волка – это вовсе не то же самое, что клан Кречет, который в основном придерживается старых традиций. Кроме того, главное, что мы сделали, это научили войска Циммера удерживать противника как минимум в течение одного месяца. Для того, чтобы мобилизовать полки гончих Келла и доставить их на Дею, нам потребуется гораздо меньше времени. Позволив зуавам отвлечь на себя подразделение клана, мы собираемся вместе, а затем уничтожаем вражеские силы, подобно тому, как мы действовали на Туаткросе. Принц Виктор кивнул, но его лицо оставалось по-прежнему озабоченным. Ваша стратегия довольно хороша. Мы использовали ее на Моргисе, где небесные воины и стражи Арктуана продержались достаточно долго для того, чтобы мы успели доставить туда драконов, и они смогли разбить войска клана Кречета. Но гончие работают без контрактов и соглашений. Дея также не находится в пограничной зоне Донегала. Морган согласится только с договором по поводу гарнизона на Тамансе, не больше. Возможно, он сумеет убедить вас в целесообразности иметь воинов на постоянной основе. Дэн сердечно улыбнулся. «Ваше Высочество, Вы знаете, что полковник отказался от заключения дальнейших контрактов, так как у нас происходила реорганизация. Мы были разбиты на Люсьене, и хотя синдикат драконов позволил спасти почти все наше вооружение, но вновь собрать подразделение – очень долгое и трудное дело. И это послужило еще одним основанием для поддержки мелких подразделений, так как они дали нам многих великолепных пилотов и превосходных воинов. Если война называлась бы спортом, то эти подразделения могли бы стать нашими дворовыми командами. Я думаю, мы готовы заключить с вами договор, но сделаем это только тогда, когда наступит подходящий момент. Крис уловил нерешительность в голосе Дэна, которая осталась незамеченной для Виктора. Как мы можем заставить Виктора понять, что отказываясь от его поддержки, мы получаем больше от тех людей, которые раньше назывались Лирианской Республикой? То, что Хэнс Дэвион был маршалом Объединенной Армии, и использование Виктором 10-й Лирианской бригады для освобождения Хасира Курита из ловушки вызвали негативное отношение к ним в этой части Федеративного Содружества. Если бы его мать, Верховный Правитель, не оказалась способна усмирить Риана Штайнера и не была бы столь любима среди своего народа, даже несмотря на то, что именно ее замужество с Хэнсом Дэвионом предопределило объединение двух домов, у Виктора имелись бы серьезные политические проблемы. Казалось, что Виктор принял объяснение Дэна. «Ты, конечно, знаешь, что я надеюсь на тебя, на то, что ты достойно ответишь на любые попытки кланов взять реванш. И я понимаю, что ты никогда не заключишь ни с кем договора, который поссорил бы тебя с Федеративным Содружеством». Бровь Криса выгнулась. «Но я хотел бы вознаградить вас за вашу преданность, заключив договор, который заслуживают такие подразделения, как Гончие. Вы и драконы помогли выиграть битву, которая в случае нашего поражения поставила бы под вопрос само существование внутренней сферы. С этого времени оба подразделения испытывают внутренние затруднения, а я не могу себе даже представить, чтобы Федеративное Содружество встретилось с врагом без своих сильнейших союзников». Дэн подмигнул принцу. «Мы здесь, ваше высочество. Здесь наш дом, и все деньги Вселенной не смогут заставить нас защищать его сильнее, чем мы делаем это сейчас».